Через 20 минут основная штурмовая команда стояла перед кабинетом серого посредника. Тулья разблокировала замок. Пятеро медленно вошли в помещение, осторожно осматриваясь, но взгляд Винсента сразу привлек силуэт впереди, и когда тот шевельнулся, четыре ствола мгновенно взяли его на мушку. Какая неожиданность! Сам сфинкс посетил мою обитель. Из тени вышло грузное тело не меньше полтонны весом и тяжелым пулеметом в руке. Я бы спросил, как ты нашел меня, но думаю, ты сам потом расскажешь. ЭСТ, кто-нибудь скажет мне, какой болван додумался одеть Яга в деловой костюм? Полушепотом спросила Соломея, но никто не обратил на нее внимания. Винсент нахмурился. Серый посредник знал его лабораторное прозвище и, что еще удивительнее, узнал его. Не говоря ни слова, он активировал световой меч. ПФР, что за игрушка? И удерживая пулемет, будто пистолет зажал курок, двое азари штурмовиков, бросившись в рассыпную, открыли ответный огонь. Тулия запустила несколько дронов, а Соломея возвела барьер. В комнате разразилось сражение, но все ужаснулись, когда Винсент, обогнув барьер плавными, но быстрыми движениями, сблизился с Ягом почти вплотную. «Какого черта ты делаешь, мальчишка?» — гаркнула Соломея, но в момент, когда дуло пулемета уперлось ему в лицо, росчерк света, и оружие падает на пол вместе с кистью. Яг не успел закричать от боли, как Винсент исполнил прием вапада, поделив посредника на несколько неравномерных кубиков плоти и костей. Винсент отключил меч, убирая рукоять на пояс. Битва уже была окончена. Соломея и Ка застыли с открытыми ртами, до этого Ви ограничивался простым пистолетом, но этот меч был что-то с чем-то. Двое молодых Азари и Тулия были поражены мощью оружия, прошедшего через всю защиту Яга как горячий нож сквозь масло, но Соломею обеспокоило то, с какой филигранностью был выполнен прием. Это ловкость и плавность на уровне уже не молодой Азари. Сал, бери команду и возвращайся на корабль. Сбейте транспортеры наемников и отступите к ретранслятору, пока не поступит дальнейшие указания. Азари пришла в себя, когда Винсент удалялся в конец комнаты. Странно, что он велел отступать, когда они даже не взяли трофеев, но увидев, как тот, повозившись с экранами, объявил по частотам корабля, все поняла. Внимание персоналу, атака была отбита. Провести подсчет потерь и отчитаться. Выключив канал, он повернулся. Вы все еще здесь? Осознав, что дело оказалось много сложнее, чем она предполагала, Соломея кивнула и увела команду на корабль. Вскоре на поверхность планеты упали обломки транспортеров. В это время Винсент стоял перед многочисленными галдящими экранами. Посредник, что произошло? Вы пропадали. Мне срочно нужно укрытие. Меня почти нашли. Я заплачу любую цену. В СБЦ был успешно внедрен еще один агент. Пришлось потратиться и подмазать некоторых турианцев. Эта информация стоит того. Слишком дорого. Винсент вздохнул и сказал. Глиф, дай сводку операции в порядке убывающей важности. А, и еще, переведи на счет Соломея Артиус, главарю пиратской команды Самеги 100 000 000 кредитов. Будет исполнено, посредник. Отозвался виртуальный ассистент. Падший джедай медленно опустился в кресло серого посредника. Пришла пора распорядиться этими ресурсами правильно. Он смотрел на сотни отсортированных незакрытых в данный момент сделок. Глава 8. Два месяца спустя. Загробная жизнь Омеги. Повторить. Соломея толкнула стакан и бармену. Уже неделю эта хорошо сложенная Азари напивалась в самом лучшем клубе и по совместительству, ратуше Омеги. Не без помощи своего отныне бездонного кошелька. Скорее всего, она, наверное, была одной из богатейших Азари на этой станции и могла бы жить припеваючи, пока не станет матриархом, а там денег хватит, и чтобы последователей своих обеспечить, однако я нажираюсь в баре, выглядишь потрясно, Сал, но тебя что-то гложет, может, встретимся после работы как-нибудь, обсудим, предложил бармен Батар, стараясь выглядеть понимающим. ПФР, пошел нахер. Бармен пожал плечами. Мое дело предложить. У нее не было настроения развлекаться, и даже ни краганские члены, ни даже элкарские, уже как-то не приносили удовольствия. Точнее, приносили, и она с удовольствием продолжала бы, но когда экстаз заканчивается, ее вновь накрывает это паршивое чувство, будто меня бросили. Она самоуничижительно хмыкнула и опрокинула стопку. С того странного дела с захватом корабля, следующего за штормом, у нее на счету внезапно появилась до смешного огромная сумма денег, поступившая от разных отправителей небольшими числами. Не нужно быть гением мысли, чтобы догадаться, что малыш Винсент сдержал обещание, хотя она ни секунду не верила. Однако с того же момента она и потеряла с ним связь. Возможно, он обиделся из-за видео с оргиями, которые она ему высылала. Или же с ним что-то случилось, но не успела она допить свой 9-й стакан, как к ней подошел представительный батар в броне. «Ария хочет тебя видеть», — сказал он тоном, не дающим выбора. Саломе оказалась в замешательстве. Что этой старухе от меня понадобилось? Она не могла не почувствовать, что это могло бы плохо кончиться. Не то чтобы она беспокоилась, что та каким-то немыслимым образом узнала о появившейся у нее кругленькой сумме. Королеву Омеги такие вещи не интересовали, но, возможно, ее обеспокоила растущая мощь детей Саломеи. «Не трать мое время». Батар положил руку ей на плечо, сильно сдавив и собираясь потянуть за собой, когда земля и небо поменялись местами, а сам он почувствовал тупую боль во лбу, лишь пару секунд спустя поняв, что произошло. Бармен, открыв рот, наблюдал, как Саломея, будучи больше Батара в броне, с легкостью дернув за руку на плече, перекинула через себя и на сдачу добавила лежачему с кулака. «Блядство!» Поняла она, что только что сделала, уже видя, как к ней бегут шакалы Ари, и очень быстро оказалась в ее ложе, разумеется, скрученной. «Мы привели ее», — заявил подбитый батар, подтолкнув Саломею. Та гротескно улыбнулась разбитой губой. «Приветствую и славлю королеву Всея Омеги, луналикую и прекрасную Арию Телак». Она сделала реверанс, человеческое средневековое приветствие. Лицо Арии неприятно скривилось, и она взглянула на своего побитого телохранителя. «Побила моего человека прямо в моем же баре. Хочешь выставить меня дурой, не так ли?» И тон не предвещал ничего хорошего, но Саломея знала первое правило Омеги, потому и не отрицала ничего. Что ж, этому парню не стоило распускать руки. Она пожала плечами. «Ария, я хотел сказать что-то, батар, закрой рот», — отрезала Ария и вернулась к Саломее, очень медленно осмотрев ту от пят до головы. «Неприлично медленно. Возможно, мы сможем договориться». Вальяжно откинулась она на кресле, закинув ногу на ногу. «Ты расскажешь все, что знаешь о мальчишке». Повисла небольшая пауза. Казалось, Саломея ожидает, что та скажет что-то еще, но этого не произошло. «Расскажу, допустим. Но что в обмен?» «Ты сказала, что это договор». «Договор, и он предельно прост», — ответила королева Омеги, и в этот момент батар, достав пистолет, приставил к голове Саломеи. Казалось, Саломея опять ожидала, что Ария продолжит, но нет, и сделала раздраженное лицо. «Так что в обмен то?» В этот момент батарианец думал, что это была, наверное, самая тупая озаря, какую он видел, но на деле же он был еще слишком зелен, чтобы понять. Девчонка понимает, что так просто ее не убить, думала Ария, хотя под непросто она имела в виду без неприятных последствий. «Есть заказчик, заинтересованный в этом парне, а у тебя есть информация о нем. Договор прост. Ты сдаешь человека, и совершенно случайно рядом с твоим районом освобождается один док от своих предыдущих владельцев. Думаю, твоей банде сейчас он как раз будет очень кстати». В этот момент Саломея выглядела несколько глуповатой, выражая лицом непонимание, но в уме просчитывала, как ей выбраться из этого дерьма. «Сдам парня, и тот скорее всего хорошенько меня прожарит, только в этот раз мозги. Не сдам, прожарит меня уже Ария. Прежде чем дать ответ, хорошенько подумай. Заказчик очень хочет получить его, и не думай, что я буду сильно им в этом мешать». Понемногу давила она, не желая начинать отношения с кнута, но в момент ее взгляд переместился на вошедшего турианца. «Что еще?» «Ария, здесь кое-кто хочет с тобой встретиться». «Пускай проваливает, я занята». Отмахнулась она, раздраженная, что ее отвлекли из-за такой мелочи. «ГМ, дело в том, этот Азик». Переминался с ноги на ногу турианец, и Ария нахмурилась. Она уже была наслышана о молодом и нетипичном саларианце, а также знала и то, что он работал на серого посредника и был крайне эффективным боевиком. Сказал, что срочно. «Пускай поднимается». Дала она отмашку, и вскоре перед ней предстал неестественно высокий и мускулистый саларианец в тяжелой броне. «Что тебе?» «Звонок от посредника», — сказал он и под тут же взведенными дулами пушек, как ни в чем не бывало, достал из кармана передатчик. В следующую секунду показалась размытая голограмма. «Я заинтересован в том, что Цербер не получит информацию об объекте», — заявил посредник без каких-либо прелюдий. «Тогда предлагай свою цену». Ее ничуть не смутил конфликт интересов Цербера и посредника, во всяком случае это их проблемы, и возможность для нее. «Указываешь на конкретное лицо, и до тех пор, пока оно не в зоне моего интереса, я независимо от расходов позабочусь, чтобы тот встретил свой скорый конец. Купон на убийство, Ха, как трогательно, но мне не нужна чья-то помощь, если я хочу чьей-то смерти, то он умирает. Казалось, королева пиратов склонна отказаться, но посредник лишь сказал, мои руки длиннее. Ой-ой, это сейчас была завуалированная угроза. Соломея почувствовала, что запахло жареным, и посмотрела на Тазика, а затем на Арию. Та тоже смотрела на Тазика, и буквально можно было услышать, как у той скрипят зубы от гнева. «Ты слишком много думаешь, не ищи смысла, которого нет», — заговорила размытая проекция, разрядив обстановку, хоть и тот завуалированно назвал королеву тупой. «Какого? Мне кажется, или посредник стебется. Три цели», — подняла Ария три пальца. «Ламус Миллинус, турианский политик с цитадели». Она загнула указательный палец. «Дрен Криссабар, батарианский капитан». Она загнула безымянный палец, оставив только средний. «И Граттар Гран, краганский патриарх. Цербер дал так много?» — спросила проекция, ведь очевидно Ария очень завысила планку. «Нет, просто ты мне не нравишься». Несмотря на сказанное, тон ее был равнодушным. «Симпатия от тебя не требуется, лишь сотрудничество. В этот раз я приму предложение, но помни, когда тебе нужна будет помощь, мои расценки могут стать выше». Силуэт посредника повернулся к соларианцу, забирая языка. «Конец связи». Соларианец кивнул и, отключив передатчик, взял Соломею под руку. «Осторожнее, она кусается», — бросила им вслед Ария. Соломея, уже собиравшаяся помериться силой с жабой-переростком, вдруг увидела, как ее инструментрон активизировался и показал сообщение. «Иди с ним, Винсент». Азари и соларианец вышли из загробной жизни и спустились на нижние уровни станции. Их путь был запутанным, и пару раз они проходили по одной и той же улице по второму разу, пока, наконец, амфибия не остановилась у одного невзрачного припаркованного кара. Тук, тук, тук, тук. Тазик, постучав по окну, отошел в сторону. Дверь медленно открылась. «Садись, пора работать», — сказал человек на соседнем сиденье. Глаза Соломеи расширились. Винни. Утром следующего дня Винсент и Соломея покинули Омегу на частном фрегате частной охранной организации Ланус Риск Контрол Сервисис. Разумеется, принадлежность была фиктивной, на деле же экипаж состоял из наемников затмения, капитан которых был лоялен посреднику. И, конечно, никто ни сном, ни духом о том, что этот самый посредник сейчас на их корабле, даже сама Соломея. Вчера он разъяснил ей контекст внезапно появившегося Тазика. Винсент был завербован серым посредником и получил от него кучу преимуществ, в том числе и защиту от Цербера. Это уберегло от многих ненужных вопросов. Но она все еще была несколько обижена за двухмесячное небытие. «Как жаль, что это не моя проблема», — было подумал он, но тут же одернул себя. Если с тремя бабочками он мог наплевать на их чувства, то с Соломеей было немного сложнее, ведь он готовил ее на место своего доверенного лица, и ее лояльность — первостепенный критерий. Дарт Магнус, 7 часов, 4 минуты и 3 секунды назад Тейн Криас был уволен. В следующий раз центр занятости может ему отказать. Есть возможность определить его на хорошо оплачиваемую работу помимо разнорабочего. Мне предпринять некоторые меры? Спросил летающий по каюте Ви, Глиф, помощник серого посредника. После небольшого колдовства, Винсенту удалось его перепрограммировать, чтобы тот не распознавал в каждом встречном посредника, и называл его Дарт Магнус. Ха-ха, сбылась мечта идиота. Не отвечая, он неспешно пополнил небольшой стакан со льдом мартини медового цвета. Ему действительно нравился этот букет ореха, ванили, меда и кориандра. Поводом же послужил его день рождения. Сегодня, 13 января 2168 года, ему исполнилось 18 лет. Хаем, возможно, стоит запастись этим напитком, больно он хорош, не нужно. Махнул он рукой. Устрой его где-то поближе к космопорту и хватит. Ему совсем не хотелось лететь слишком далеко. Откинувшись на диване и закрыв глаза, он невольно начал предаваться воспоминаниям. И почти все они были лишь об одной. Учитель Фэй, интересно, как она, существует ли она вообще в этой вселенной? Возможно, нас разлучают не просто галактики, а целые мироздания. Если она выжила, смог бы я встретиться с ней? Его мечтания улетели очень далеко. И по сравнению с преодолением множества галактик, уничтожение угрозы жнецов кажется обыденным делом, но на то они и мечты, чтобы желать несбыточного. Неспешные мысли Винсента прервала сцена, появившаяся в уме. Двое подошли к двери, но не смогли разблокировать двери и были вынуждены связаться через терминал. Вздохнув, Ви сделал еще один глоток и дистанционно открыл дверь. Двое фигур только успели приблизиться, как проход открылся самостоятельно. Его взору предстали Азари и молодая девушка, последняя была ему незнакома. «Ой, Винни, ты тут угощаешься, а меня не зовешь?» – проворковала Соломея, входя в каюту как к себе домой. Девушка неуверенно следовала за ней. Официально он и Азари, золотая молодежь и его любовница, но капитан Затмения знала, что они два агента-посредника. Для этой рядовой Затмения он не более чем клиент, так почему она волнуется, думая, что те сами все расскажут, он ничего не спрашивал. Азари, бесцеремонно взяв бутылку, начала хлебать прямо из горла, и Винсент с раздражением наблюдал, как почти половина исчезла в этом чреве, а она даже не прерывалась, чтобы вздохнуть. Раздраженно цыкнув, он сделал еле заметный жест, и Соломея поперхнулась. «Хак-хак-хах», та заливала стол тем, что откашляла. «Чистить это будешь сама», — констатировал юноша. Азари, вытирая рот, отложила бутылку. «Ой, Винни, не души, я точно не могла поперхнуться сама, ты же знаешь». Ви в ответ неопределенно хмыкнул, пока Азари поудобнее расселась на диване, закинув ногу на ногу. «Я чего пришла-то? Знаешь, иду я, значит, по инженерному отсеку, никого не трогаю, и вдруг слышу тут хлюп-хлюп-хлюп. Думаю, с кораблем что-то случилось, и давай искать неполадки». Однако, спустившись в подпол, обнаружила двух матросов, вот это самое, сидела на корточках перед парнем, и кажется, он был этому очень рад. «Все бы ничего, но вся эта любовь-морковь должна не во время службы, я права». Очевидно, в ее объяснениях некоторые факты были сильно изменены, но он понял, о чем она. Посмотрев Соломее в глаза, он увидел ее просящий взгляд. «Подыграй, очень надо, подыграй». То, что происходит между экипажем Затмения, ему было плевать, они лишь сменный материал, однако это возможность заработать расположение Соломеи. Он тяжело вздохнул. Если она пренебрегла своими обязанностями в угоду отношений, поставив под угрозу работу корабля, а вследствие и жизни его обитателей, будь мы на корабле Альянса, я бы сказал, что ее разжалуют. Однако, в Затмении дела ведутся совсем иначе, возможно, из нее сделают показательный пример. Говорил он ровным тоном, смотря рядовой прямо в глаза, не отводя взгляда, и ее зрачки быстро забегали, и с каждым словом, лицо Соломеи становилось от просящего довольным, от довольного удивленным, а от удивленного охуевшим. «Я не хотела». Девушка начала заикаться. «Не хотела, то есть он тебя вынудил?» Продолжал давить. «Нет, то есть, мы». Ее глаза бегали, пытаясь найти оправдание. К счастью, в это время Азари сумела восстановить самообладание. «Ну же, Винни, не нужно быть таким строгим, узы плоти не являются чем-то плохим». Ее голос становился мурлыкающим. «Но в чем-то ты прав, на службе подобное недопустимо, это как с курением, если в команде кто-то постоянно бегает на перекуры, то кому-то придется делать часть работы этого человека. К счастью, мы имеем весьма рабочий способ борьбы с курением». Она подмигнула ему и повернулась к девушке. «Если человеку так нравится курить, то пусть выкурит 100 пачек. После этого все желание отобьется само». Она усадила девушку на кресло, и с каждым словом ее пальцы шажками взбирались по внутренней части бедра. «Конечно, я не стану препятствовать, если она желает понести наказание». Ее шепот проникал в самое ухо девушки. Поняв, к чему все идет, губы девушки пересохли. Свалить вину на любовника, принять ее на себя, либо «я выкурю 100 пачек». Глава 9. Соломея хищно улыбнулась. Бедняжка, будь она чуть поопытнее, то без труда поняла, что ее просто разводит. Что ж, это были ее проблемы. Приподняв ее за талию, Азари подвела ее, поставив на колени перед Винсентом. «Будь добра, покажи, что ты делала со своим парнем», — шептала Азари на ухо девушке, пока Ви наблюдал с еле поддерживаемым интересом. Девушка была немного симпатичной, но грудь всего второго размера, как у подростка, бедра худые, а фигура непримечательная. Во всех отношениях Соломея превосходила девушку в несколько раз. Так почему же она так упорно подначивает ее? Девушка осторожно посмотрела на него и неуверенно потянула руки к промежности, начав стягивать свободные штаны. Что это? Она не могла понять, что нащупала через штаны, потому просто стянула их и обомлела. Огромная тень накрыла ее, и полуэрегированный член опустился на лицо. 4/5 лица было скрыто за сюрреалистично большим пенисом, а он толще моей кисти. Девушка была в шоке, не веря тому, что видела, щекоча своим тяжелым дыханием нежную плоть и невольно сравнивала с членом своего любовника. Член ее парня был аж 18 сантиметров, но теперь казался таким крошечным. Нет, просто этот член слишком монструозен. На лице стоящей на коленях сбоку у Соломеи было выражение торжества. Этот еще не полностью вставший мальчик был уже порядка 30 сантиметров в длину и 7 в ширину, а в полной боевой готовности он был около 37 сантиметров. Легким движением руки она подвела головку к полуоткрытым губам девушки, и та инстинктивно отпрянула. «Тебе понравится, просто попробуй», — шептала Азари ей на ухо, и тяжело сглотнув, девушка неуверенно открыла рот, принимая головку размером с мандарин. Плоть в мгновение ока заполонила весь рот, но он еще не вошел и на четверть. Хотела она отрицательно покачать головой, но ладонь продолжала давить на ее затылок, а член начал твердеть. Винсент спокойно сидел, позволяя Соломии колдовать над девушкой, для которой его размер был, мягко говоря, непосилен, и усмехнулся, проведя параллель с маленьким хомячком, пытающимся уместить за щекой большой банан. «Чеволыбу давишь, Винни, думаешь, девочка не справится с ним?» С вызовом улыбнувшись, спросил Азари. «Не думаю, а признаю факт. Это ей не по силам». Он допил свой мартини и отложил стакан, когда почувствовал, что все больше его члена оказывается поглощено горячим теплом. С удивлением он обнаружил, что девушка, зажмурив глаза, буквально запихивает в себя огромный мясной кусман. Ее глотка начала медленно вздуваться, но спустя полминуты она, начав задыхаться, ослабила напор только чтобы сделать еще заход. Винсент начал догадываться, в чем было дело заинтересованности Азари, и хитрые глаза Соломеи внимательно за ним следили, будто смакуя момент, но к ее разочарованию он не показал какой-то запредельной реакции. Отсутствие рвотного рефлекса говорит лишь о потенциале, а не фактических навыках. Отмахнулся он и посмотрел на девушку. Слишком медленно. Новенький протез руки лег на ее затылок и скрутил в кулак волосы. МХФФ. Девушка сморщилась от боли, и в следующий момент он надавил на нее, силой всаживая в неразработанную глотку свой агрегат. Конечности девушки забились в конвульсиях, когда плоть начала заполнять ее глотку, вздувая шею, и член заскользил обратно, позволив ей сделать столь желанный вдох, но не успела сделать второй, как он снова начал прорываться внутрь. Облизнувшись от увиденного, Азари стянула штаны с плотно зафиксированной девушки. Через 20 минут, в течение пары часов, в каюте разносился аккомпанемент ничуть не приглушаемых стонов, но звукоизоляция на корабле была отменной, что и создало следующую ситуацию, когда входная дверь открылась. «Сэр, мы прибы». «Какого чер?» Дважды прервалась вошедшая Азари, капитан корабля, когда увидела девушку, скачущую на столь толстом члене, что ее пухлые раскрасневшиеся половые губы образовывали широкий круг, что могли вместить теннисный мячик. Не то чтобы Азари удивили габариты, скорее ее удивило то, что в девушке она узнала совсем зеленого рекрута. Для нее это выглядело словно Азари всего 100 лет от роду сразу прыгает на краганский член. Но капитан быстро взяла себя в руки. «Извиняюсь, если помешала. Мы прибыли в пункт назначения и через 20 минут посадим корабль. Я буду на мостике». Профессионально доложив, Азари развернулась и ушла, как ни в чем не бывало. Кивнув, Винсент снял обессиленно навалившуюся на него девку и вынул из теперь хорошенько разработанного влагалища член, но презерватив неудачно соскользнул, оставшись внутри. Это был четвертый, остальные три заполненных презерватива остались в ее попке. «Если будет нужно, сама достанет». Сам же он, просто вытерев член на ее одежду, натянул штаны и повернул голову к голой Соломее, смотрящей на кровати видосики в экстранете. «Наверное, только такие долгоживущие расы могут иметь выдержку, что пока сбоку происходит оргия, сами при этом читать книги или телесериалы. Собирайся, нам пора», — велел он Азари. «А ох, посреднику действительно так нужен этот кряс». Она лениво потянулась. «Он один из лучших киллеров в галактике», — констатировал человек, «а также очень красив, как по мне», — кивнула она сама себе. «Как думаешь, у меня получится объездить его, пока он будет с нами? Он уже женат и имеет ребенка. ПФ, большая проблема. Здоровый левак укрепляет брак. Очевидно, она очень уверена в себе. Скорее всего, ты умрешь, даже не поняв, что произошло. Уф, Винни, неужели ты ревнуешь?» — радостно спросила Азари, подперев подбородок руками. «Он очень любит свою жену чрезвычайно сильно. И если на тебя падут подозрения с ее стороны, неважно, правда это или нет, он способен свернуть взрослому крагану шею голыми руками, для него не будет проблемой принести к ее ногам твой хладный труп. Что же насчет меня? Чтобы ревновать, нужно любить. Ты вольна спать с кем хочешь. Она считала, что никто не сможет так неприятно кольнуть ее, но этому юноше это удалось. Но она особо не унывала и с улыбкой спросила: «Что, даже с Батаром? Тогда о моей кровати можешь забыть». Безапелляционно отрезал он. Не удержавшись, Соломея прыснула и захохотала. Она может лечь хоть под Варина или Яга, но не под Батарианца. Винсент испытывал к тем немалую долю отвращения из-за совокупности их внешности, дрянного характера и рабовладельческого строя. Она примирительно подняла руки, когда Винсент посмотрел на нее взглядом, каким смотрит на навозную кучу, в которую наступили по неосторожности. Выйдя из приземлившегося в городе Кара, Соломея глубоко вдохнула. Воздух на домашних планетах был и правда хорош, не то, что на станциях. Если бы только не эта стройка, поднимающая пыль в округе. В этот момент строители заинтересованно посмотрели, кого ветром принесло, и обомлели, а Краган-бригадир так и остался стоять с открытым ртом, когда к нему подошла Азари в строгом костюме, плотно облегающем все ее формы. Время было подобрано весьма удачно, и большинство рабочих сейчас были здесь на перерыве. «Я ищу Дрелла Тейна Криоса, он здесь?» — спросила она и под конец одернула себя, не добавить под конец пупсик. «Арх, да этот хиляк тут», — очарованный бригадир ответил, но быстро спохватился. «Если есть какие-то проблемы, то предупрежу, что взяли его на работу только сегодня. Кажется, он принял ее за какого-то инспектора, но она не особо об этом думала. Мне нужно с ним поговорить». Она начала осматривать толпу строителей. «Он уходит», — послышалось у нее в наушнике. В этот самый момент Винсент издалека смотрел в окуляр, отслеживая худощавого Дрелла в простой грязной футболке, но через несколько секунд тот скрылся в слепой зоне. «Криос, Криос, тащи сюда свою тощую, КХМ, с тобой хотят поговорить», — гаркнул Краган, что, наверное, было слышно на другой стороне улицы, осматривая рабочих. «Он только что был здесь», — пролепетал кто-то из них. «Иди в соседнее кафе и закажи что-нибудь», — сказал Ви. «Я приду чуть позже, когда он вернется». И без дальнейших разъяснений, развернувшись, ушла под двумя десятками взглядов на ее виляющей заднице. Уже сидя в забегаловке неподалеку, она чуть по привычке не заказала Ринкола, но вспомнила о своей роли и заказала просто аналог кофе и несколько десертов. Вдруг у нее появилось крайне неприятное чувство, и спустя полсекунды услышала голос на диване позади себя. «Кто тебя послал? Какого дьявола? Я же следила за входом. У тебя 2 секунды. Раз». Не дали ей даже пары мгновений на реакцию. «Серый посредник». В такой ситуации было лучше отвечать односложно и точно. «С какой целью тебя послали?» «Завербовать Тейна Криоса». «Как его нашли?» «Не знаю. Получила только задание и информацию о местонахождении». Ее ладони вспотели. Не будь она заранее предупреждена, то, наверное, уже выхватила бы пистолет, но в ее случае это могло закончиться очень быстро и очень плачевно. После того, что она сказала, голос позади ненадолго замолчал, и она воспользовалась этой возможностью. «Условия контракта весьма щедры, но помимо кредитов он предлагает тебе и твоей семье полную безопасность. Даже если ты откажешься, посредник не намерен продавать информацию о тебе или как-то вредить, и предложение будет в силе на неопределенный срок». В этот самый момент Дрелл в пыльной одежде сидел позади к ней спиной, будто очередной посетитель кафе, и посмотрел на свои руки. Эти худые жилистые руки способны убивать быстро, тихо и эффективно, но он прошел тяжелый путь, чтобы сойти с тропы убийцы и стать достойным отцом и мужем ради них. «Но с самого детства меня учили только убивать, и в этой жизни я больше ничего не умею». И хоть хозяева Ханары даровали ему столь желанную свободу, он только и мог пытаться заработать как разнорабочий. С тех пор ему пришлось перенести много тягот, лишения и несправедливого отношения. «Я согласен», — чуть не выпалил он. «Я должен подумать над этим. Не смею торопить. Если определитесь с решением, свяжитесь со мной по зашифрованному каналу. Его данные на карточке в левом внешнем кармане моего пиджака». Соломея не стала тянуться никуда сама, и просто потягивала напиток. Сбоку от нее подошел Дрелл, и она наконец могла рассмотреть его. «А он красавчик, ЦК. Держи себя в руках, Сал. Некоторые вещи в этой жизни можно попробовать только один раз, и он одна из этих вещей». Дрелл смотрел на нее немигающим взглядом, пока не спросил: «Так вы дадите визитку?» «Ох, ну разумеется». Азари неловко улыбнулась и вытянула из кармана карточку, протянув собеседнику. Честно говоря, она надеялась, что его рука сама залезет в ее нагрудный карман. Чисто технически она к нему не приставала, напротив, это он сам прикасался бы к ее груди. Мельком глянув на карту, Дрелу передал ее обратно и направился к выходу. Азари не стала его останавливать, но не могла этого понять. Какого черта он не взял визитку? Это отказ. Она начала волноваться, не провалила ли задание посредника, но в этот момент заговорил голос. У Дреллов фотографическая память. У Дреллов фотографическая память. Фраза странно продублировалась в двух местах, спустя же секунду она поняла, и встав обернулась. Столик позади нее был сейчас свободен, но следующий был кем-то занят. Подойдя, она вздохнула с облегчением. Винсент, как ни в чем не бывало, потягивал кофе, прокручивая датапад. «Хи-хи, ты все же обо мне беспокоишься. И не говори, что это не так. Как думаешь, он согласится?» — спросила она. «Вероятность где-то 40%, я думаю. Однако, скорее всего, он пожелает быть фрилансером, но временами принимая задания посредника. Этот вариант тоже удовлетворителен. Вероятность отказа крайне мала». Услышав это, она вздохнула с облегчением. «Тогда мне остается только ждать, пока он свяжется». Она пересела за его столик и заказала еще одну порцию десертов. Предыдущие 5 минут для нее ощущались часами, что она успела снова проголодаться. В это время Винсент листал доклад. «Работа исследовательского центра успешно налажена, база укреплена и самодостаточна, первые образцы гетов уже поступили, и команда приступила к изучению, результаты ожидаются в скором времени». Тулия Ромулус, ведущий инженер проекта Инари, он беглым взглядом прошелся по паре десятков страниц текста. «Остальные доклады не расходятся с вышесказанным», — подписал Виглиф, отвечающий за проверку незначительных докладов. К слову, о проекте Инари, взяв бразды серого посредника, первым важным делом было то, что он учредил тайный исследовательский центр в системах Терминуса и создал подконтрольную центру оперативную группу с кварианцами в составе, что должно увеличить шансы успешного захвата блоков данных гетов. «О, читаешь что-то интересное?» Соломея вытянула шею, заглядывая в датапад, как ладонь сжалась на ее груди. «Ня-ях!» — застонала она громче, чем следовало, и несколько лиц обернулись посмотреть. «Что, о, прямо здесь? Винни, ты шалун!» — зашептала Азари, и Винсент между делом заблокировал датапад. «Вернемся на корабль и переждем немного. Криас должен в скором времени связаться, и мы получим новые распоряжения». Винсент поднялся и натянул капюшон. «Но я еще не доела. Ты и без того раскабанела. Двигай». «Как грубо». Глава 10. Азари и человек вернулись на корабль. Капитан приветствовала их на мостике, и, пробежавшись взглядом, Винсент нашел ту самую рядовую, смущенно отводившую глаза. Видимо, после произошедшего проблем у нее не было. Вернувшись в свою каюту, он стал ожидать, но, разумеется, не праздно. В данный момент активно шли операции по захвату многих человеческих корпораций путем продвижения лояльных посреднику лиц. В дополнение к этому он искал полезные связи для него в роли агента серого посредника. Это было одним из трюков. Если он занимает позицию в иерархии торговца информацией, то будут считать, что он вряд ли является этим самым посредником, особенно учитывая, что ему только 18 лет. А посредник существует много дольше, чем межгалактическая история человечества. К слову, были некоторые подвижки в отношении Арика Technologies. Этим утром удалось продвинуть на пост заместителя директора лояльного человека, а двое из совета акционеров были у него в кармане. Уже сейчас он мог мобилизовать некоторые их ресурсы, но лучше было подождать, пока абсолютное большинство совета не будет контролироваться им. Они согласные передадут свои акции в добровольно-принудительном порядке. К тому же есть еще затмение. Иметь свои ячейки в их рядах, конечно, хорошо, но лучше в скором времени взять под контроль высшие командования. Джон Усидерис. «Ввиду отсутствия у меня полноценной личной армии, это отличный вариант, но за это дело лучше не браться, пока у меня не будет этих двух агентов». В этот момент ему на комлинк пришло уведомление о входящем запросе связи. Глиф перенаправил вызов прямо к нему, что означало лишь одно: «Я слушаю, я слушаю». Перед ним появилась размытая голограмма, становящаяся то худой, то тучной, то низкой, то высокой, и голос принадлежал будто сразу нескольким существам разных полов и видов. Интонация постоянно менялась. Даже такой профессионал, как он, не мог определить ни один из параметров серого посредника. Тиин взглянул на уходящую из комнаты жену и повернулся обратно к голограмме. «Я получил ваше предложение и хочу обсудить детали сотрудничества». Винсент еле заметно улыбнулся, что никак не отобразилось на голограмме, Все как он и предполагал. Тим принял предложение работы, и даже удалось договориться, что тот будет фрилансером лишь в те моменты, когда у посредника не будет для него работы. В обмен же тот получил множество привилегий работы на самого крупного торговца информацией в галактике, в число которых вошло возможность смены личности, места жительства и даже внешности, и под видом доброго совета Винсент убедил их переселиться на планету с более сухим климатом. Планета Ханнеров не очень хорошо подходила для обитания дреллов и пагубно сказывалась на их здоровье. «Я просто хочу продлить срок службы хорошего инструмента», — подумал он. К слову, работа для Криоса нашлась почти сразу, и утром следующего дня дрелл поднялся на борт. «Вы уже получили инструкции?» — спросил Винсент у новоприбывшего. Существо с большими темными глазами кивнуло. «Ламус Миллинус, политик, Дрен Криссабар, батарианский военный, Граттар Гран, Краган», — перечислил Тейн Криас. Винсент просто взял и скинул работу, порученную Арией на горб этого парня. «Превосходно. Когда разберетесь с целями, свяжитесь со мной для следующего задания. Эти три цели считайте разогревочными», — сказал Ви и указал на несколько металлических ящиков в своей каюте. «Выбирайте все, что вам приглянется, снаряжение для вас тоже уже готово». Тейна почти ничуть не удивила информированность о мерках его тела, но то, что оно оказалось заранее готово. «А если бы я отказался?» — Винсент пожал плечами. «Не было бы это тогда все напрасным?» «Ничуть. И, конечно, никаких подробностей и разъяснений», — Адрелл не настаивал. «Этот парень уже мне нравится», — внутренне кивнул он. Разумеется, он ни капли не поскупился на его снаряжение, и оно превосходило почти все военные образцы и уступало лишь, наверное, снаряжению спектров. Но даже так, этот парень способен надрать задницу даже спектру, ради чего, кстати, и пришлось его столь быстро разыскать. К слову, это снаряжение было весьма похоже на то, в чем предстал Тейн из третьей части трилогии. Через час Дрелл был высажен в космопорте с пачкой новых удостоверений личности и суммой на счету для дорожных расходов. Теперь у него появилось короткое окно времени до возвращения Тейна. «Дел, требующих моего личного вмешательства, не так много, но для всех из них сейчас неподходящее время. Получается, у меня выходной? ПФФ, не в этой жизни». Ему предстояло за жалкие 20 лет подготовиться к уничтожению всей высокоразвитой жизни в галактике, параллельно отрубить шавки головы и при этом выжить. Немного подумав, он подметил, что если бы выжил в бою с любителем сенаторских задниц, то ему все равно пришлось готовить галактику ко вторжению южань-вонгов. «Какого это проклятие? Какого дьявола я перерождаюсь в такое говно, или это цена за возрождение? Одно воскрешение за спасение триллионов жизней, недороговато ли?» Он откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. В такой ситуации ему не получалось расслабиться ни на миг, и о выходных не могло быть и речи. Единственные моменты, когда он может отдохнуть, это когда, ну собственно, когда он кого-то дерет. «Что ж, я не могу терять время, а значит, нужно совместить приятное с полезным». И уже собирался полистать сводку глифа о деятельности Цербера, как тот сказал: «Дарт Магнус, срочный звонок от Долотрессы одной из колоний Салалрианского союза». Он приподнял брови. Обычная Долотресса колонии не могла получить его контакт, он был известен лишь советнику и лидеру Салалрианского союза, всем остальным приходилось связываться с ним через посредников. Что означает, звонок курирован кем-то из высшего правительства? Без особых промедлений он принял звонок. «Слушаю». «Две недели назад группой Цербера была похищена кладка, их следы обрываются за туманностью Титана, необходимы данные об их передвижении или о месте дислокации», — как из пулемета затараторила Долотресса. «С саларианцами действительно сложно разговаривать». Винсент немного поерзал на диване, затем вальяжно откинулся и заговорил, медленно и расслабленно. «Что ж, это будет стоить дорого». Ему уже пришел отклик от глифа, что группа контрабандистов видела их на одной из планет полторы недели назад, и с тех пор те не покидали ее. «Стесняюсь спросить», — продолжил он почти сразу, пока саларианка не затараторила снова. «Неужели гор столь плохи в наши дни?» Сделал он больной укол по одной из величайших гордостей Саларианского союза. Было видно, как Долотресса сжала рот, и Винсент довольно поморщился. За то время, пока он осваивался в роли посредника, эти жабы из разведки успели ему попортить кровь. Он собирался еще немного поиздеваться над ней и в конце концов продать информацию по завышенной цене, так как в том были заинтересованы очень платежеспособные клиенты, но вдруг подумал, зачем нужно было похищать кладку. У саларианцев то, по сути, эмбрионы, И в этот момент в голове будто взрыв произошел. Цербер собирается проводить испытания вживления мидихлориан другим расам в зачаточном состоянии. Его глаза медленно широко раскрылись. 750 миллионов кредитов уже готовы к отправке. Долотресса, решив проигнорировать выпад, озвучила предложение. Весьма неплохо для информации столь небольшого масштаба. Так вышло, что у меня имеется нужная вам информация, однако... Он ненадолго замолчал. Однако если там исследовательский центр мидихлориан, велика вероятность, что и Бейн будет там. 900 миллионов. Быстро сделала новое предложение Долотресса. Не поймите меня неправильно, но один из моих партнеров заинтересован в том, чтобы самому найти этих людей. Он собирался сбросить звонок. Это дело касается всего Союза, посредник, заговорил другой голос, и, подняв взгляд, Винсент увидел главу Соларианского Союза. Одной сказанной ей фразы должно было хватить, чтобы донести все смыслы, но он понимал ситуацию с самого начала. «Мой оперативник вернет вам кладку, если та еще цела», — попытался отмахнуться он от ее угроз, но та продолжила. Цербер осмелился нанести удар по расе, входящей в совет, посредник, и союз должен быть именно тем, кто покарает взорвавшихся. Кем бы ни был ваш столь ценный партнер, вы должны знать, кому стоит переходить дорогу, а кому нет. Ее тон был несвойственно медленным. Винсент недобро прищурился. Вы мне угрожаете, Долотресса? Я вам угрожаю, посредник. Повисло тяжелое молчание, первым которое нарушил Винсент. 50 миллиардов, и данные ваши, — сказал он низким голосом. — Вы пожалеете об этом. И связь прервалась. Винсент глубоко вздохнул. И какого черта я это сделал? Сам не понимал того. Однако времени не терял и немедленно вылетел к скрытой базе Цербера. Он не недооценивал возможности гор, но это не мешало ему думать о том, как приструнить взорвавшуюся Долотрессу. Если ничего не сделать, многие ресурсы Соларианского Союза будут брошены на саботаж его деятельности. И, как назло, Тиин сейчас уже был занят. Об этом позже. Сейчас перво-наперво база Цербера. Корабль высадил их в километре от подземного комплекса на цветущей планете. Пару часов назад он использовал все ресурсы в системе, чтобы обнаружить его, и из-за спешки информаторы Цербера наверняка уже об этом знали, и комплекс в этот самый момент собирался эвакуироваться. Но я уже здесь. Бронетранспортер прорвался сквозь заградительный огонь турели и, обстреляв вываливших из казарм пушечное мясо, разгрузил человека Язари. Винсент, активировав инструмент Рон, запустил с пару сотен скриптов, полностью и бесповоротно нарушив работу бронированной двери. «Эй, и как ты теперь собираешься ее открывать?» — гаркнула Соломея с тяжелым штурмовым пулеметом. Но человек встал в странную позу, подняв руки, будто раздвигает двери. Она увидела, как поле массы накрыло массивную дверь и попятилась. Вокруг тела человека хаотично летали камни и били молнии. Четырехметровый металл завыл. Еще будучи ребенком, Винсента Магнуса морили голодом не столько из-за бесчеловечности, сколько от необходимости. Лишь так Цербер мог усмирить эту биотику. Намертво затворенные врата начали искажаться и деформироваться, и намагниченные двери начали раскалываться. Азари зажала перепонки от нестерпимого скрежета, когда ворота наконец лопнули. «Нихуя себе!» — крякнула Азари, видя происходящее. Не дожидаясь, пока та придет в себя, Винсент запрыгнул в тоннель за дверью, ведущей вниз. «Капитан, мы заходим», — сказала Соломея в приемник. «Приняла, жду на орбите», — ответила капитан корабля. Внутри Винсент уже успел прорваться через пост охраны, быстро допросив одного из охранников. Тот указал на один из проходов, куда он и выдвинулся. Он не терял ни секунды. Бейн должен быть здесь. Он чувствовал несколько аур внутри, и перед открытием не получил отклика о смертельной опасности. Дверь открылась, и он вошел в помещение, где его ждало разочарование. Несколько оперативников Цербера стояли над десятком трупов в белых халатах и обернулись к нему. «Контакт!» Те быстро пришли в движение и столь же быстро были обездвижены. Он поднял за грудки еле дышащего оперативника и приложил руку к его виску. «Где? Бейн? Дуглас? Авуа?» С края губ человека текла слюна. Казалось, он еле мог связать слова. «Н-Е-Е-З-Н-А-Ю». Он не мог соврать. Что ж, жаль. И одним мощным импульсом взорвал его голову. Ошметки черепа и красно-серой жидкости разметало вокруг. Винсент спокойно вытер шлем балахоном и осмотрел трупы белохалатников. Никто из них не был ему знаком. ТСК — какая трата времени. Он действовал быстро, но Цербер подчистил хвосты еще быстрее, и от досады он был готов рвать и метать. Позади послышались шаги. «Ви!» — окликнула Соломея и замерла, оглядев трупы. «Что-нибудь нашла?» – заговорил он неестественно нейтральным голосом. «Трупы», – лаконично ответила она. Кивнув, он велел ей собрать все данные, что удастся найти. Когда он с Соломеей вернулся к развилке, взломал остальные двери. Пройдя вглубь, они нашли несколько лабораторий и пещеру с влажной экосистемой, на полу которой было уложено, наверное, сотню больших яиц. Винсент видел, как рота Зари дрожит, когда та шепнула: «Эм, мы должны связаться с Союзом. Нельзя их просто так оставлять». Винсент скривился, будто съел целый лимон, но, вздохнув, согласился. Он отослал весточку в гору и уже собирался уходить. «Кайрерак». Что-то хрустнуло, и Соломея, выругавшись, посмотрела на него странным взглядом. «В чем дело?» У него появилось плохое предчувствие, и Азари подбородком кивнула в сторону кладки. Повернувшись, он увидел, как одно из яиц треснуло. Приподняв бровь, он оглянулся на Соломею, та осторожно отступила на шаг. «Слушай, Ви, либо мы сейчас валим, либо...» «Кайркакс». Яйцо буквально взорвалось, или точнее, одну из сторон выбило. Человек нахмурился. Это была биотика, но в ней была и сила. «Быстрее, Ви, бежим». Азари выбежала из помещения, но он не обратил на нее внимания и осторожно приблизился. Оказавшись в метре от него, он почувствовал небольшие отголоски силы. Маленькая, ростом в две ладони амфибия посмотрела на него большими-большими темными глазками и не отводила взгляд целую минуту. Цербер успел завершить свою работу. Инопланетные расы были совместимы с мидихлорианами. Хотя это вполне ожидаемо, но первоисточником был человек. Об этом нужно было подумать позже. Послышались шаги, и вскоре Азари вернулась. «Какого дьявола ты еще здесь, Ви? Нужно срочно...» «Ох, дьявол!» Азари наблюдала, как маленький соларианец неотрывно смотрел на лицо человека, и как назло, Винсент повернулся к ней. Стекло его шлема прозрачное. «В Винни ты знаешь, какая существует традиция при рождении соларианцев?» Задала Азари риторический вопрос. Человек ожидаемо приподнял бровь. «Долотресса и главы кланов приходят к вот-вот собирающимся вылупиться яйцам, и первое, что новорожденные соларианцы видят, это их лица. А знаешь зачем? Все из-за психологического импринтинга, что подталкивает их слушаться первого увиденного при рождении». Ее губ коснулась очень кривая улыбка. Человек, внешне никак не выражавший этого, был ошеломлен и перевел взгляд на маленькую амфибию, все так же завороженно смотрящего на него. «Это проблема, да, ожидаемо. Он не так уж хорошо разбирался в ксенобиологии и уж тем более в ксенокультурологии, в отличие от 600-летней Азари. В гор его уже точно не возьмут, клан может от него отказаться, хотя если мы сейчас свалим, и никто не узнает». Винсент быстро сделал несколько умозаключений. Вопросам верности в гор, да и в политике Союза придают огромное значение, но за счет психологического импринтинга было бы возможно подсадить в их ряды свою марионетку. Он посмотрел в большие темные глаза и не смог. Это было бы неправильно. Вздохнув, он принял непростое решение. «Мы заберем его». Он взял на руки кусок скорлупы, на котором сидела маленькая амфибия, покрытая слизью, и оглядел другие яйца. «Те, что вылупятся, должно быть, также будут восприимчивы к силе, но пусть лучше у них будет шанс вернуться к семьям». Да и гор уже был в пути. Глава 11. Бронетранспортер заехал в ангарный отсек корабля, где их встречала капитан. «Как покатались?» — с улыбкой спросила Азари. Винсент, сняв шлем, улыбнулся. «Это действительно прекрасная планета, ее фауна необычна и непередаваема. Мы с моей подругой прекрасно провели время». Играл он роль золотого мальчика для маленькой аудитории в виде пары сопровождающих капитана наемников. Официально они уговорили Азари дать им покататься на настоящем боевом бронетранспортере. Разумеется, тот, будучи управляемый генералом-джедаем, не получил и малейшей царапины. Успешно вернувшись в свою каюту, он велел Соломее раздеваться. «Афве, Винни, ты такой нетерпеливый». Азари начал расстегивать свой скафандр, из которого вывалились огромная синяя грудь, меж которых была плотно зафиксирована маленькая амфибия в кислородной маске. «Ну давай, малыш, иди к папочке». Глаз Винсента дернулся. Маленький везучий ублкохаем. Ему хотелось выругаться, видя, как только что родившийся соларианец пользуется таким успехом, о котором в его возрасте он и мечтать не смел. Крошечная амфибия шатко встала на две лапы и начала дерганно осматриваться. Винсент вернулся на любимый диван просматривать сводку новостей посредника, как Азари сказала. «Нужно дать ему азбуку, что ли?» Глаз Винсента вновь дернулся. «Ему от силы пара часов. Какая азбука? Он соларианец, Ви», — сказала она, будто это давало ответы на все вопросы. Но он просто отмахнулся. «Мы скоро прибудем на мигрирующий флот, там им займутся. Нянчиться с саларианским спиногрызом. Ха, у него нет времени даже на собственного ребенка. Какая речь может идти о опекаемом? В этот момент он прочел в сводке, что пара ячеек, связанных на Суркеше, были уничтожены. Его взгляд потемнел. То были просто связанные и торговцы информацией, а не агенты, но намек Долотрессы он ясно уловил. И краем глаза заметил, как саларианец играется с его старым инструментроном. Ему даже удалось его включить. Я так и не потер старые скрипты на нем. Промелькнула мысль, как амфибия что-то нажала, и вдруг свет в его каюте ярко вспыхнул и погас. Послышался тяжелый вздох под радостное улюлюканье саларианца, размахивающего в темноте светящимся инструментроном. «Сэр, у вас в каюте случился перепад напряжения. Все в порядке?» – заговорила капитан корабля через терминал. В оптическом траверсе Винсент пересел на челнок, неся с собой секретный груз, и отправил Соломею из отмения на цитадель. Через пару часов он сошел на флагман мигрирующего флота. Попутно множество кварианцев провожали его взглядом, ведь на флоте было не так уж и много иностранцев, однако их внимание было несколько завышено. «Пальцем показывать на меня не обязательно», – проворчал он. А если учесть, что кварианцы трехпалые и указательные, средний палец у них один и тот же для человека, то выглядело несколько странно. Наконец он зашел в комплекс людей, и пройдя санобработку, он снял скафандр. В коридорах было несколько пустовато, ходили лишь парочка кварианцев. Как оказалось, он пришел как раз во время тренировок для старших детей и учебной для младших. Маленький саларианец уже покинул ящик секретного груза и удобно устроился на его плече, очень быстро водя головой, будто пытаясь осмотреть как можно больше. В этот момент на комлинк пришло сообщение от Шалран. «Я разыскала, что ты просил. Ты уже здесь, в тренировочном зале?» Ответил он и двинулся прямо туда. Дверь в шумный полигон открылась, и он тихо и незаметно зашел. Внизу за комнатой наблюдения он увидел десяток детей, и с ними подкачанная шатенка Оникс вместе со Заребиотиком, наемным инструктором для детей. Вступив в должность посредника, он озаботился тем, чтобы подыскать персонал для детей, и эта Азари была прекрасным кандидатом. Бывшая десантница из свиты матриарха, мать 12 детей и серийная убийца. Так получилось, что батарианские пираты, напав на колонию, где проживала ее семья, убили почти половину ее детей и мужа Дрелла, а остальных увели в рабство. Она получила финансовую поддержку от Тесси, но не правосудие. Потому, взяв все в свои руки, она разыскала тех пиратов и убила, а затем их родственников, а затем их заказчиков и родственников их заказчиков. В конце концов гегемония назначила за нее огромную награду, а Тесси, чтобы урегулировать конфликт, сдала ее. Однако конвоированию помешал предыдущий посредник, увидев в ее способностях большой потенциал. Остатки ее семьи были укрыты, а она, сменив личность, работала на него. Такая вот незамысловатая история. К счастью, Азари хорошо показывала себя в обучении детей. Дверь в помещение открылась, и вошла адмирал. Сдержанно кивнув и улыбнувшись, он поприветствовал ее. «Адмирал, не стоило заниматься такой мелочью лично, теперь я чувствую, что отнял ваше время». «Глупости, Винсент, я не могу постоянно сидеть за бумажками». Она поставила коробку с вещами на стол. Маленький саларианец, сразу подскочив, спрыгнул с плеча осмотреть содержимое и шало хихикнула. «Так вот в чем весь сыр-бор. В коробке были вещи для этого саларианца, не будет же он ходить голым». Шала умилительно пощекотала того. «Он правда в этом возрасте уже одарен в биотике?» – спросила адмирал. Винсент отослал ей результаты исследований вживления медихлориан в ксеносов и предупредил, что привезет саларианца. Шала была благодарна и обещала повысить осторожность кварианцев. Очевидно, опыты Цербера не ограничатся саларианцами. Человек подошел к окну посмотреть, как продвигаются тренировки детей. Те проводили парные спарринги, но его привлекло, что против темноволосой девочки 7-8 лет выступали сразу трое детей от 8 до 11 лет, один из которых уже летал в невесомости, а других двоих в данный момент она методично закидывала телекинетическими ударами. «Эта девочка очень способная», — сказала Шала, также обратив на ту внимание. «Знаешь, если кто-нибудь увидел вот это», — она провела рукой по площадке, «то подумал бы, что ты готовишь какой-то спецкорпус. Наверное, это выглядит так, потому что я готовлю именно спецкорпус», — ответил он. Шала дерганно повернулась к нему. Она никак не ожидала, что, зайдя издалека, сразу получит прямой ответ, и это тревожит не только меня, а всю коллегию. Есть мнение, что мы без своего ведома учувствуем в заговоре. «Адмирал, Получив прямой ответ, решила сама не ходить вокруг да около. «Как думаете, кварианцы способны вернуть свой дом?» — задал он неожиданный вопрос. Ашала не могла понять, как это связано с темой их разговора, но полагала, что получит ответ. «Я в это верю», — кивнула адмирал. «В таком случае встает вопрос, каким образом это будет сделано, и варианты разветвляются на военный конфликт и мирное урегулирование вопроса. Конечно, есть и другие варианты, но все в совокупности своей ведут к первоисточнику произошедшего. Все они ведут к одному единственному вопросу. Адмирал Шалран, есть ли у платформы душа?» Мысли кварианки запутались, но человек продолжил ее бомбардировать. Этот вопрос повлек за собой утреннюю войну, итогом которой стало изгнание кварианцев. «Я не буду спрашивать, почему геты дали сбежать создателям. Да, они именно позволили сбежать своим создателям, думаю, вы не станете отрицать. Это вопрос многолетних дискуссий, но на него легко получить ответ, если вернуться к предыдущему вопросу». Она не могла уловить его мысли и должна была вернуть обсуждение в нужное русло, но не смогла проигнорировать столь провокационную тему. «Хотите сказать, что, предположив наличие у гетов души, можно понять действия искусственного интеллекта? Я стесняюсь спросить, сколь глубоко ваше понимание устройства гетов. Боюсь, мой ответ будет слишком провокационным, потому давайте вернемся к нити, которую я веду». Консенсус гетов пришел к решению не преследовать отступающих кварианцев, и те продолжили существовать. «Но что, если еще до нас кто-то создал иное? Давайте посмотрим в не такое далекое прошлое, на судьбу тех, кому не столь сильно повезло. 50 тысяч лет назад встретила свой конец цивилизация Протиан, на останках которой существует нынешняя». Шала в конец запуталась, и это ее страшно раздражало. «Это никак не связано с подготовкой биотиков на наших кораблях». Голос кварианки звучал недобро. Винсент вздохнул и посмотрел на площадку. «К сожалению, это напрямую связано с исчезновением Протиана, также с исчезновением Инусаннан, что были за 50 тысяч лет до них, и всех цивилизаций задолго до всех нас, и все это завязано на искусственном интеллекте». Он посмотрел в глаза кварианки. «Теперь вы понимаете, к чему я клоню. Не будь она кварианкой, это было бы несколько непонятным уравнением, но, когда все переменные были у нее на руках, для нее это было не сложнее, чем из двух единиц получить двойку. 50 тысяч лет назад исчезли протиане, еще 50 тысяч лет назад Инусаннан, и постоянно это число. Хуже всего именно то, что с последнего краха цивилизации прошло именно 50 тысяч лет. Это звучит слишком фантастично. Вопрос исчезновения протиан – одна из самых сложных загадок нашей галактики, и сейчас ты утверждаешь, что неизвестная цивилизация, существовавшая до них, исчезает за тот же период времени, что и протиане до нас. Я могу предположить, что и может просуществовать в течение этого времени, но это лишь голые догадки, не подкрепленные фактами. В этом ключе сказанное тобой выглядит не лучше конспирологической теории.